На мастер-класс по варке зелий ушло 3 часа. Основательный Нолан начал со снов, а потом по моей просьбе повторил все еще раз, но для условий, далеких от лабораторных. Одно дело иметь кучу оборудования, и совсем другое варить из подручных средств на коленке, то есть на костре, в том же котелке, где до этого приготовили сосиски. Конечно, я так делать не собирался, и сразу же по ходу дела собрал себе походный набор из ассортимента магазина. Небольшую медную колбу, похожую на обычную кофейную джезву, она же турка, парочку нормальных сахарниц, они же контейнер для эссенций, набор мерных стальных стаканчиков, они же стопки под водку для туристов. Еще взял фляжку на 200 мл, тонкую и легкую, из какого-то местного сплава, очень похожего на титан, и почти полностью заполнил ее получившимся буратино, эликсиром, созданным из половины эссенции вуду-вудинов, что у меня были. Основой должна была послужить спиртовая настойка, которую можно было заменить любым местным алкоголем от 20 до 50 градусов. Нолан любителем выпивки не был, но признал, что если местные в чем-то и преуспели, так это в самогоноварении. И это было не только в пограничье, но и по всей Аркадии. Когда он узнал, что у меня есть настойка бакли, то порекомендовал использовать именно ее. Я не стал отказываться, и вкус, и эффект были мне уже известны. А если буратино будет не только продлевать таймер, но и работать, как энергетик, то это только лучше. Дальше шли добавки. Часть просто для вкуса, а часть для нейтрализации возможных токсинов. Плюс иные геномы, и эффект становился уже вариативным. Потом рекомендовалось все это дело настоять, добавив еще какую-нибудь травку для аромата. Но у нас был вариант почти как на коленке и сделанный моими собственными руками. Нолан только вздыхал, маяча у меня за спиной, и подсказывал. То, что получилось, он назвал концентратом и рекомендовал добавлять по несколько капель в чай. Про кофе он, видимо, решил не заикаться после моего сравнения алхимического оборудования с посудой. А после того, как я махнул стопочку прямо сразу, он вообще начал заикаться все время. У меня и так, считай, была разбавленная эссенция генома. Еще ее разбавлять, так можно вообще без эффекта остаться. Выдохнул и жахнул. И меня аж проняло. Получился какой-то егермейстер с дубовым привкусом. По телу пробежала волна жара, а биомонитор тут же завибрировал и обновил таймер. Генарц аларм. До кризиса осталось 22:10:40. Минус ночь в убежище, дорога до города, лечение Клары и непосредственно сам мастер-класс. Итого, один глоток прибавил что-то около 2 часов, во фляге еще порции 12, так что на резервные сутки хватит. Я повертел в руках плоскую фляжку, наполненная она не стала особо тяжелей, а выглядела довольно винтажно. Такие обычно носят в нагрудном кармане, а потом они еще и жизнь спасают, останавливая пули. Это, правда, в кино, но все же, вместе с новыми контейнерами для эссенций, которые были выполнены в похожем стиле и напоминали уменьшенные портсигары, можно будет без бронежилета ходить, просто рассовав все по карманам. Так я, конечно, вряд ли буду делать, но штуки были прикольные. Нолан сказал, что можно будет позже добавить гравировку, а пока и там было только клеймо производителя. Фигурка маленького человечка с огромным мечом и надпись «Косомостра». «Это городок ремесленников на реке Диа», — подсказал Нолан, когда я пересобирал свою старую аптечку. Все ненужное в этом мире покинуло под сумок, а все новое довольно компактно рассортировалось и даже не гремело. Получился удобный НССР, который прекрасно занял свое место на дне рюкзака. На руках я оставил только коробочку из-под леденцов, чтобы по-быстрому собирать кристаллы до изучения и сортировки. Мы проверили, как дела у Клары. Я, кроме более спокойного дыхания, ничего не заметил, но Нолан повеселел. Сказал, что кризис миновал, и Хоббс точно выживет. А за руку можно и нужно еще побороться. Забрал у меня все эссенции пауков и пошел что-то еще колдовать на верстаке. Я же дорвался до бестиария и погрузился в мир удивительной фауны Аркадии. Довольно быстро нашел Шитау. Все-таки кошка. Саблезубая, пятнистая кошка. На черно-белом рисунке мастер Вольф или один из его учеников изобразил довольно агрессивное существо. Маленькие глазки, короткие ушки, довольно плоская морда с приплюснутым носом. Этакий борец, у которого ни за что зацепиться. Квадратная массивная челюсть с полным набором клыков. Широкая и тяжелая, на вид, лапа, которой любой лев позавидует. 5 хорошо прорисованных когтей. Причем 5-й был развит равномерно остальным. Такой лапой можно не только царапать, но и схватиться за что-нибудь, или за кого-нибудь. Хотя при таких габаритах хвататься не обязательно. Длина около 3 метров, масса в среднем от 200 до 400 килограмм, а самый крупный, встреченный звероловами, разросся до 7 сотен. Ладно, это все мелочи. Пролистываем до места обитания. Может, там по соседству и шакрас где-то бродит. Ага, рекодя, озеро, селится вдоль рек, охотится на водопое. Я достал свою черновую карту. Получается, мне не только в Ганзу нужно, мне и дальше идти придется. Добавил на ней точку, где, по словам Налана, можно было отыскать Вольфа, и вернулся к чтению. Перешел в довольно большой раздел со змеями. В очередной раз вспомнив слова Кристины, что удивляться буду долго. Хотел отобрать список самых ценных и редких, но в этот момент в дверь лавки постучали, и на пороге возник взъерошенный кит. «Партнер!» — сходу закричал он. «Пошли скорее награду получать, а то без нас все поделит». Глава 26. Штаб-квартира АН, Нью-Йорк. Офис разведывательного директората УНПА. «Кристина, есть новости с Аркадий? Что с Сумраком?» «Сумрак еще пока жив, находится в пограничье, где-то в районе Нейтауна, но это вопрос времени. Нюхач выследил его, но ряд обстоятельств пока не позволил ликвидировать его без лишнего шума», — ответила Кристина, улыбнувшись в камеру. «Что за обстоятельства?» «Неопознанный защитный артефакт. Колония Вуду-Вудин и аномальная активность местной фауны, известная вам под термином «прилив», и чрезмерная активность в Нейтауне, вызванная в том числе и нашими интересами. Мы можем просто натравить на него миротворцев, объявить в розыск, выдумать какой-нибудь повод. Вы же сами не хотели привлекать внимание оперативного директората», — ответила Кристина. Нюхач заверил, что как только объект покинет город, о нем можно будет забыть. «Хорошо», — директор вздохнул. «Что по другим объектам? Как продвигаются исследования?» «Здесь у меня есть как плохая новость, так и хорошая». Кристина переложила несколько папок на столе, откопала нижнюю и открыла ее. Реципиент с кодовым названием «Черный кайман» скончался, не выдержав последствий инициации. А вот оса прекрасно справилась с геномом и показывает очень интересные результаты. Правда, доставляет довольно много проблем. Было уже 3 попытки побега, но мы справимся. На Аркадии у нас одна из лучших тюрем. Даже лучше, чем лаборатория. На этот раз мы действительно близки к прорыву и конечной цели исследования. «Прямо разберут?» — спросил я у Кида, но при этом посмотрел на Налана. «Идите, я присмотрю за ней», — махнул рукой Чёрч. «Ну, не разберут, но контору закроют. Там движуха интересная на площади намечается», — Кит почесал за ухом. «Стой, за кем присмотрю? Что-то с Хопс, я машину ее видел, но она у нее часто такая, бывало и хуже». «Все уже хорошо», — сказал Налан. «Она спит, и сейчас ее лучше не беспокоить. Идите». Кит умоляюще на меня посмотрел, пришлось пообещать, что все подробно расскажу по дороге. Но когда мы вышли на улицу, я свой рассказ максимально сократил, чтобы самому задавать вопросы. Было людно. Столько людей в Нейтауне сразу я еще ни разу не видел. Народ шел по улице, выходил из домов и лавок и ручейками втягивался в общий поток, уходящий в сторону церкви. При этом там уже начала собираться толпа. В основном мужчины, но и женщин было достаточно. Все выглядели встревоженными, но пока это было любопытство, а не паника. При этом все при оружии, одеты по-разному, но общий стиль я назвал бы практичным. Смесь Дикого Запада, рабочих кварталов Лондона времен промышленной революции и каких-либо других рабочих кварталов нашего времени. Крепкие ботинки, кожа, джинсы, некоторые в костюмах, многие в кепках. Я на их фоне уже совершенно не выделялся. Только кепки не было. «Что происходит? Кино будут показывать?» — спросил я Кида, когда нам, наконец, удалось пройти поперек движения. «Пастор будет выступать», — ответил Кит, подталкивая меня в переулок. «В смысле служба? Сегодня разве воскресенье?» «Да, при чем тут это?» — удивился Кит. «Городской совет собирается. Будут решать, что делать с обществом, нашедшие пути или поиск истины. Дядя говорил, но я забываю все время. Короче, ищут они там что-то. И что за общество? Скорее секта какая-то с востока», — пожал плечами Кит. «Вчера их представители появились в городе и выдвинули ультиматум». «Какой?» — спросил я, задумавшись. «Что это? Похоже, мои сектанты объявились». «Ну, вроде как, кто не с ними, тот против них». «Да хер с ними, пастор их лысые черепа на фонарях прикажет повесить. В пограничье ультиматумы не любит». «Что-то я не слышу пока единства». Я махнул рукой в сторону площади, где явно шла какая-то полемика. Обычно, когда разом хотят кому-то зад надрать, тональности другие и только один голос вещает, а остальные поддакивают. Что верно, то верно, вздохнул Кит. Есть некоторые, кто готов под их защиту идти. Серьезно, я искренне удивился. Они же психи обдолбанные, они даже говорить-то не умеют, только рычать, всяко лучше, чем монстры, развел руками Кит и скривился, демонстрируя свое отношение к тем, кто за такое выступает. От этих хоть откупиться можно, чтобы не трогали, а монстрам денег не предложишь, а гвардия сейчас слабо себя показывает. К тому же это рядовые бойцы, у них чокнутые, а выше там прям деловые мужики стоят. Они-то и приезжали вчера, и много таких, кто готов власть поменять. Ну, задумался Кит. Дядя говорит, что несколько семей со всем умом тронулись и даже в секту вступили. И еще пара десятков устали бояться каждую ночь. Говорят, что лучше бояться раз в год, когда налоги платишь. И есть те, кому в принципе пофиг, лишь бы им не мешали. А Патрик, ха, дядька как раз из последних, усмехнулся Кит. Оружие-то те и другие покупают. А ты, осуждать Патрика я не собирался, вот только в порядок под дракой я что-то не очень верил, даже с деловыми мужиками. А я, Кит замялся, и в итоге так и не ответил, махнув на дверь двухэтажного дома, к которому мы, видимо, и шли. Нам сюда. Я мельком успел взглянуть на вывеску с надписью «Географическое общество Нейтауна» и поспешил за пацаном. Изнутри домик напоминал гвардейский участок, вероятно, это был какой-то типовой проект. Разница была лишь в том, что здесь отсутствовали решетки на окнах и весь первый этаж был без перегородок. На дальней стене висела огромная черная доска, на которой мелом была изображена карта местности. Рисовал какой-то мастер, несмотря на толстые линии, все было выполнено довольно детально. Правда, масштаб скакал. В центре примерно метр на метр был изображен Нейтаун, церковь, площадь, все улочки и охранные вышки. Сверху были обрубки дорог с подписью ганзейских городов, куда они вели. Внизу уже почти на уровне пола штриховка, типа прохода нет. А справа и слева были нанесены проселочные дороги и отдельные постройки. Где-то была только подпись «Я нашел ферму Бакли», а где-то рисунок дублировался, словно в увеличительное стекло. Небольшие круги, в которых уже что-то можно было разглядеть. Больницу я тоже нашел и в увеличенном круге разглядел примерное расположение построек. Главный корпус, парочка поменьше и отдельно склады, возле которых я поймал попутку. На стене справа была еще одна меловая доска, и там просто был список землевладений с цифрами и именами владельцев. Все остальное пространство в комнате занимали рабочие места местных клерков, а именно 4 штуки, заваленные папками, тубусами и прочей мелочевкой. В углу на треноге стоял какой-то агрегат, чем-то похожий на старый теодолит. Клерк присутствовал только за одним столом. Как только мы вошли, он тут же подорвался к нам навстречу. Весь извертелся, поглядывая то на часы, то в окошко. Говорил быстро и суетливо, собственное имя проглотил, торопя нас быстрее все закончить с документами. Похоже, очень ему не терпелось сейчас оказаться на площади. Понимаю, кино-то у них действительно здесь не было. Задерживаться я сам тоже не планировал, таймер-то тикает. Пусть немного успокаивала мысль, что сектанты где-то поблизости, но хотелось решить все вопросы максимально быстро. К счастью, это желание было у всех присутствующих взаимным, а Кит уже провел всю подготовительную работу. Оставалось только прочитать контракт с городом и подписать его. Я взял документы, вглядываясь в красивый, витиеватый почерк с закорючками и вензельками. А Кит мне нашептывал, что удалось выбить и как в этом помог Патрик, имя которого тоже всплыло в документах, и подпись его и Кида уже стояли внизу. Итого они смогли оформить 8 участков, разной площади, но близких кадастровых номеров, видимо, кусок, идущий в лес от дороги. На Джорджа Доу было оформлено 6 штук и по одному на пацана с дядей. Подписывайте, оплачивайте взнос, и вы полноправный владелец, натянуто пробурчал клерк, постукивая пальцами по столешнице. А если мне не надо, спросил я, держите. Клерк протянул мне вторую пачку бумаг. Патрик предупредил, что вас может не заинтересовать недвижимость в нашем районе. Эх, особенно учитывая последние события, мужчина вздохнул, вытянув шею в сторону окна, будто рассчитывал что-то там увидеть. Судя по звукам, там все только набирало обороты. Я бегло посмотрел первый лист. Бла-бла-бла, Джордж Доу, продаю городу участок номер. И так далее с описаниями и схемами каждого, и так аж до третьей страницы, где, наконец, шли цифры. И первых три столбика составляли расходы, мои расходы, взнос, комиссия, налог с продаж. Дальше какая-то формула расчета за сотку и финальная итого за вычетом всего вышеперечисленного, 15 тысяч аркайнов. «Можно придержать», – прошептал Кит мне на ухо. «Как там строить начнут, цена вырастет». «Так что?» – нетерпеливо спросил клерк и положил руки на бумажки, которые я скинул на стол. «Что подписываем? Берите деньги?» «Прям искуситель какой-то с усами и черным ящиком. Дачу в приграничье я, может, и хотел бы, но как-нибудь потом. Не факт, что я сюда вообще вернусь». Так что выбрал деньги и уже через две минуты стоял на улице с бумажным чеком на 15 тысяч. Клерк при нас же закрыл дверь и побежал на площадь. «Куда теперь?» – спросил Кит. «Тоже хочешь послушать?» «Нет, сейчас в банк, потом к Патрику. И если сможешь еще меня потом подкинуть, буду признателен». «Легко, только машину у дяди надо взять», – кивнул Кит и первый ступил на дорогу. Совсем не слушать то, о чем спорили на площади, не получилось. Людей, которые готовы были принять условия сектантов, оказалось довольно много. Примерно четверть народа четко дистанцировалась от остальной толпы, и среди них я заметил несколько особо лояльных к драготипов. Еще не те лысые обезображенные уродцы, что громили больницу, но явно уже вступившие в секту. На лицах появились первые татуировки, черная клякса под левым глазом, похожая на смесь паука и какого-то языческого символа. В остальном они выглядели довольно прилично. Похоже, у сектантов действительно те придурки только для карательных акций, а в остальном они из себя строят серьезную организацию. Посыл споров, как и сказал Кит, был простым. Либо дать отпор и остаться независимыми, либо встать под знамена и платить дань, сопоставимую с налогами на гвардию, который, кстати, я почему-то вокруг площади не увидел. Лицом свободного мира выступал крупный пожилой мужчина, похожий на кузнеца, хотя Кит уверял, что это и есть пастор. С виду нормальный дядька, не зная я его отношения к мигрантам, с таким можно было бы в разведку идти. За спиной у пастора стояла пара десятков таких же крепких мужиков, явно боевая элита местной общины, и еще несколько похожих по одежде и снаряжению кучковалось с другой стороны площади. Не думаю, что они стали бы бить своих же земляков на глазах у всего города, но точно делали заметки, к кому наведаться попозже. Уверен, что и со стороны сектантов такие были. Похоже, осторожничает драка. Раньше бы просто налетел толпой и прямо на площади резню устроил. Понимает, что здесь надо иначе, и бежать уже будет некуда. С другой стороны, и община здесь не самая простая. Ладно, посмотрим, как будет развиваться ситуация, а пока есть чем заняться. Мы заскочили в банк, где я обменял один бумажный чек на три вексельных монетки с номиналом по 5000, а потом сразу в магазин к Патрику, чтобы чуть ли не сразу их потратить. Но в этом меня ждал дикий облом. «Это что, все что осталось?» Я растерянно оглядел пустые полки, даже не задержавшись взглядом на двух убитых ружьях. «Ты сам видел, что творится на улице. Вчера вечером здесь очередь стояла на пол улицы», — довольно ухмыльнулся Патрик. «Как эти объявились, так народ, не зная, что будет завтра, прибежал закупаться. А пистолеты? Патроны? Хоть что-то есть?» Я посмотрел на ящик с ножами, даже он был наполовину пустым. «Смеешься?» Первым делом разобрали, женщин и детей вооружать. Но, Патрик хитро улыбнулся, я же знал, что ты придешь и кое-что для тебя отложил. Продавец на секунду скрылся под прилавком и выложил на него две пачки патронов и тряпичный сверток. Повернул его в мою сторону и торжественно, будто он мне сейчас как минимум бриллиант какой-то покажет, начал разворачивать ткань. «Это что за курносый зверь?» – спросил я, когда моему взору предстал небольшой короткий револьвер. Кольт-детектив спешил, протянул Патрик с таким видом, будто предлагает мне Феррари из мира оружия. Легендарная вещь на самом деле. Ты знаешь, в каком количестве фильмов он снимался? Конкретно этот, я взял в руки старенький револьвер. Ему сколько? 100 лет, обижаешь, скривился Патрик. 70 максимум. Но, он новый. Ну почти, плюс-минус. Да кто там считает? Старушка одна из Ганзы продала. Ну сколько она там могла настрелять, а, это четвертый выпуск, но рукоятки еще деревянные, мушка скошена. Посмотри только, а еще что-нибудь есть? Но я все-таки повертел револьвер в руках, совсем коротыш, весь ствол сантиметров 5, весит чуть больше полкило. 6 патронов в барабане. Такая моделька действительно в половине еще черно-белых нуарных детективов Голливуда засветилась. Олдскул, конечно, тот еще. ТТХ я не особо помнил. Пуля не самая убойная, но и не самая плохая. Этакий середнячок. И вроде с 10 метров можно попасть в спичечный коробок. Ну а дальше, уже как повезет. Точнее, дальше уже без вариантов. Если его использовать, то как оружие последнего шанса, когда уже к стенке припрут. Так есть, Патрик покачал головой. Через неделю будет новый завоз только. И то не факт, что мы поедем куда, пока ситуация не разрешится. Пожал плечами Патрик. Берешь, всего за 5 отдам. Патроны к нему есть, все, что есть, все и отдам. Хмыкнул Патрик и снова скрылся под прилавком, а потом вывалил на тряпку горсть патронов. 10 штук всего, спросил я, хотя ответа не требовалось. Ровно 10 их передо мной и лежало, а 308 есть еще, через неделю, возможно. Так что экономь. Берешь? Беру, но с бонусами и машину на прокат. Через 2 часа мы с Кидом уже сидели в машине. Я стал беднее на 5000 аркаинов, но собрал себе неплохой комплект для дальнейшего путешествия. Начиная от зубной щетки и тесака, который здесь назывался бритвой, заканчивая плащ-палаткой и полным комплектом снаряжения для организации комфортного ночлега в любых условиях. Плюс инструменты и расходники для ухода за оружием и железным зубом. 2 час, пока Кит ездил заправляться, я как раз потратил на чистку своего арсенала. И теперь, по старой привычке, щелкал лезвием ножа, тренируя скоростное и не особо заметное открывание. Мы заскочили к Нолану, проверить Клару, но она все еще спала, а сам Чёрч наводил порядок в лавке. Его полки тоже опустили, и бестиарий пропал, но это он сам решил припрятать все самые ценные от сектантов подальше. Новая власть ему была неинтересна, но и защищать старую он не собирался. Готов был уехать, а заодно и Клару с собой вывести. Я пока не знал, будет ли у меня смысл возвращаться в город, но прощаться все равно не стал. Может, и вернусь, просто хотя бы Клару проверить. Народ на улице разошился, а самые ярые защитники общины переместились в церковь. Городок еще гудел, но не как растревоженный улей, а как улей с особо тревожными особями. Сразу из нескольких домов слышался стук молотков, народ на всякий случай начал укрепляться. Мы обогнали несколько повозок с народом из пригорода. Все были хмурыми, молчаливыми и явно озабоченными. В чем-то я их понимал и сочувствовал. Интересно, ликвидируя Ядрака, то всего этого бы и не было, или вместо него спокойно бы всю эту движуху возглавили те самые деловые мужики. Ладно, это я позже узнаю, а пока нужно решить более насущные вопросы и осмотреть больницу. Спокойно, по-тихому, благо у сектантов сейчас дела крутятся вокруг Нейтауна. Глава 27. Останови-ка возле тех деревьев, попросил я Кида, когда внутри пошевелился Шакрас, ставший моим 6-м чувством. Дальше я сам. Вернешься за мной утром? Тут подожду, ответил Кит, оглядываясь по сторонам. Здесь довольно тихие места. Спрашивать, почему я попросил остановиться аж за пару километров до точки назначения, пацан не стал. Либо пофиг, либо доверяет моему чутью. Осталось решить, доверяю ли я сам, точнее, доверять-то точно доверяю. Вопрос, умею ли правильно интерпретировать. Я посмотрел вдаль, где по линии сплошного леса виднелась галочка, указывающая на изгиб дороги. И далее уже непосредственно к полянам с больничными корпусами. Километра 1,5 можно было бы еще спокойно ехать, если бы не тревожная озабоченность, включившаяся на генетическом уровне. Я выбрался из машины, посмотрел на темнеющее небо и начал собираться. Словил что-то типа дежавю. Ну да, сумрак идет на дело. Рюкзак оставил в машине. На плече винтовка, на поясе подсумок с эликсирами. Только эликсир там был сейчас всего один, новый бутылек живинки, купленный у Нолана, а остальное место занимали патроны для винтовки. Для курносого, маленького револьвера, прозванного так за размер и форму мушки, запасных патронов не было. 4 я отстрелял на прошлой остановке, просто чтобы понимать, с чем имею дело. А остальные 6 были в барабане, а сам револьвер в кармане. В другом кармане лежал железный зуб. По сравнению с моими вылазками в прошлой жизни, я не то что налегке сейчас шел, я, можно сказать, был голым, как тот самый Маугли. Но зато теперь у меня был Шакрас. Поменял бы я его на что-нибудь убойное с глушителем и тепловизором. Думаю, что уже нет. Еще бы таймер не отвлекал. Я посмотрел на биомонитор, время для кризиса еще не пришло. Зато пришло время для сумрака. Убедился, что в подсумке ничего не гремит, махнул киду и растворился в вечернем лесу. Когда в поле зрения появилась больница, вокруг уже стемнело. Я не знал, что там будет после нападения и пожара. Может, пустые развалины. Может, бригады ремонтников. А, может, новый лагерь фанатиков-сектантов. Там было все вместе. Я нашел позицию, с которой открывалась довольно полная картина всего происходящего. В 100 метрах слева был въезд на территорию, справа склады, через которые я убегал, а прямо на расстоянии уже примерно 300 метров главный корпус больницы. Насчитал 7 человек, 6 лысых фанатиков и одного делового в черном костюме, похожем на кимоно. Два утырка грелись у небольшого костерка на подъезде к больнице. Следов, что здесь навели порядок, не было. Ворота свалены, а от старой будки охранников осталось только две целых стены. Угол сбили или бампером чего-то очень мощного, или каким-то заклинанием. Ага, я же решил, что удивляться больше не буду. Еще троих я обнаружил возле склада. Один тоже сидел у костра и, судя по позе, принял что-то расслабляющее. Два других что-то делали внутри, периодически выкидывая на улицу всякий мусор. На улице штабелями лежали ящики, не военные, обычные, сколоченные из светлого дерева. И после очередного выкинутого мусора, фанатики затаскивали эти ящики внутрь. Похоже, уже собственный склад осваивают. И еще двое. Мужик в кимоно вместе с нереально огромным лысым громилой, видимо, в роли охранника, периодически мелькал в окнах больницы, подсвечивая стены фонариком. По-хорошему он-то мне и нужен. Если пытаться что-то интересное узнать, то лучше у него. Огнестрельного оружия я не увидел. Все фанатики, кроме громилы, были вооружены какими-то тяпками, чем-то похожим на мясницкие топоры. А у громилы на шею, как длинный шарф, была намотана толстая стальная цепь с шестигранными помпончиками по краям. Деловой вообще выглядел безоружным, но при этом и самым опасным. Узнавать чужие геномы я пока не научился, но Шакрас чувствовал, что там было намешано сразу несколько, и не самые простые. По-хорошему первым делом нужно было работать по нему, исключить возможность дальней атаки, ментальной, телепатической или еще какой-нибудь. Но с кем тогда разговаривать? Но, как говорится, разговор дороже денег, но не дороже жизни. Я потянул спусковой крючок ровно в тот момент, когда силуэт делового появился в пустом оконном проеме. Дул небольшой встречный ветер, но в остальном каких-либо сложностей для стрельбы не было. Сумеречное зрение достаточно справлялось, чтобы четко выделить силуэт, который неожиданно сильно отбросило к дальней стене. Мне показалось, что выстрел разорвал вечернюю тишину, подобно грому. И сейчас вся округа переполошится, но напрягся только громила. Бросился к своему боссу и, сам того не желая, перекрыл мне оконный проем. Я перекинул винтовку на парочку у сваленных ворот. Один так и сидел у костра, что-то на нем разогревая. Может, в ложке что-то кипятил, не столь важно. А вот второй вышел на дорогу, вертя по сторонам головой. Фанатики возле склада тоже остановились, там и замерли с ящиком в руках перед входом. Понятно, что они услышали выстрел, но, честно говоря, я ждал какой-то другой реакции. Паника, тревога, гонялки за мной по лесу. Перезарядился и прицелился в мужика на дороге. 100 метров, все еще проще. Даже помощь Шакраса не нужна. Уже позволяя себе рискнуть, прицелился в голову. Выстрелил. Многострадальная стена будки окрасилась темными пятнами, и мужик рухнул прямо на дорогу возле костра. Но даже этот жирный намек не заставил его напарника хоть как-то среагировать. Он только заржал, размахивая руками. В духе хорош прикалываться. Зато на складе все поняли правильно, побросали ящики и бросились в мою сторону. Я перезарядился, навелся на больницу, но в оконном проеме уже никого не было. Ни громилы, ни тела. Ладно, уходим на запасную точку. Но прежде чем отойти, я отследил одного из бегунов, несущихся чуть ли не напролом сквозь лес. Прицелился и сделал еще минус один. И только потом дал деру. Отступил от лёжки метров на 50, пропустил мимо бегущих и пошел по широкой дуге по направлению к складам. Выскользнул из леса, скрывшись за ящиками, и прицелился в сторону моей лёжки. Увидел там силуэт с тесаком в руке, сбил его и снова скрылся в лесу. Услышал крики, стон раненого и дикий вопль третьего, которому ответили со стороны больницы. Либо громила, либо часовой от ворот все-таки отдуплился. Ждать, кто ко мне придет, не стал. И пошел на полный круг мимо складов и больничных корпусов. Нашел удобную позицию, откуда хорошо просматривались ворота и больница. Просто теперь ворота оказались справа, и стал ждать, пока кто-нибудь подставится еще или попробует свалить по главной дороге. Минут через 15 на дорогу возле будки выбрался лысый из складской троицы, весь перемазанный чужой кровью, причем он не просто возился с раненым, он, похоже, еще и кровушки попил. Не знаю, что там принято в этом обществе фанатиков, но лицо все было перепачкано кровью, полностью залит подбородок, а под глазами и на лбу красные полосы, плюс след пятерни на голове. Фанатик мелькнул, скрывшись за будкой, донеслись приглушенные крики, и через минуту он вновь появился в поле зрения, держал за шкирку явно ничего не понимающего обдолбанного товарища. Я выстрелил в будто бы специально намалеванную на голове цель. Фанатик застыл, выронил тесак, отпустил обдолбанного и только потом рухнул прямо в костер. Освобожденный взвизгнул, снова заржал и ломанулся в остатки будки. Шустро ломанулся, хватаясь за огрызки стены, похоже, перестарался. Как только он оказался внутри, стена вместе с крышей рухнули, завалив его внутри. «Типа ты в домике», – прошептал я, перезаряжаясь и уходя на новую точку. Остался громила, который больше так и не появлялся. Я пошел дальше по кругу, оказавшись на своей первой позиции. Поморщился от запаха свежей крови, найдя труп силуэта. У него и правда попили кровушки, перерезав все артерии. Странный способ добить подранка, но, скорее всего, я просто не знаю всех правил общества. Я выждал полчаса, за которые громила так и не засветился. Пару раз осыпались кирпичи с разрушенной будки, показав, что фанатик живее остальных и все еще прячется в домике, что меня более чем устраивало. Прошло еще 15 минут, и никакого движения. Сомневаюсь, что я пропустил громилу, пока менял позиции, а значит, что он тоже сидит и ждет, и его возможный таймер работает против меня. Осторожно, стараясь не шуметь и, наоборот, реагируя на каждый шорох в радиусе 20 метров, снова оказался возле склада. Убедился, что рядом никого, и проскочил внутрь. Склад перестраивали. Сломали все старые полки с мелкими ячейками для лекарств, судя по табличкам, и собирали новые, под размер тех самых ящиков снаружи. О лекарствах можно было давно забыть, только битые пробирки на полу и отдельные марлевые лоскутки в общем мусоре. Все уже вывезли, но и много успели завести. Я подошел к ближайшему ящику и приподнял коробку, поморщившись от резкого запаха. Кожа, свежие заготовки, точно не человеческая и не кафферов, скорее что-то ближе к кайманам. Вскрыл еще три ящика, в двух тоже кожа, в третьем рога разного калибра. Не самые дорогие трофеи, алхимики такое не берут, но для гражданских нужд вполне. Проверил еще несколько штук, ткани, ремни, веревки. Плюс нашел пару ящиков с неизвестным мне зерном. В общем, стандартный склад для обеспечения жизни колониста. Условный запас на зиму или схрон для местной ячейки фанатиков. Не факт, что громила переживает за сохранность вещей, но сжечь склад мне показалось отличной идеей. И как кармический ответ на сожженную больницу, и как мой вклад в борьбу против местного мирового зла, как бы они сейчас ни пытались строить из себя деловых и приличных. Подобрал из костра несколько веток и закинул на склад, сразу же отойдя на безопасное расстояние. Снова ждать и любоваться сначала дымом, потом огнем. Зрение немного скакнуло на контрасте огня и ночного леса, но шакрас что-то подкрутил, и меня перестало слепить, а темнота за спиной вернулась на уровень серого сумрака. А громила так и не пришел, так что пришлось выбираться и вновь обходить, чтобы объявиться со стороны леса, ближе всего примыкающего к зданию. Прежде чем выскочить из-под прикрытия деревьев, залип на окнах. Почерневшие ставни, лопнувшее стекло, в одном месте рваная занавеска, подрагивающая на сквозняке, и запах гари, который мешал сосредоточиться шакрасу. Я чувствовал смутную тень где-то внутри здания. Даже не тень, а что-то типа червоточины в общей пелене безопасной темноты. Посмотрел на биомонитор, удивительным образом, вся эта беготня вокруг фанатиков будто бы поставила таймер на паузу. Сильных потрясений не было, но постоянная осторожность и предельное внимание прибавили ровно столько же времени, сколько прошло в реальности. Луна уже поднялась довольно высоко, но светила слабо, постоянно прячась за облаками. Времени было почти 2 часа ночи, такими темпами скоро и светать начнет. Нужно было решаться, пошуметь и ждать, что громила появится на пороге больнички. Сомнительно, хотел бы он погулять, уже давно бы вышел. Там уже склад догорает, подсвечивая всполохами стену с другой стороны. Все-таки хорошо, что я громилу напоследок оставил. Мелкого было бы сложнее в здании найти, в случае засады. Подбодрил себя и подкрался к угловому окну, замер прислушиваясь, а потом заглянул внутрь. В этой комнате выгорело все, пара обугленных кучек, некогда бывшие мебелью, и остов стальной кровати. Все черные, а сквозь пустой дверной проем проглядывается такой же черный коридор. Света мало, только отблески луны с добавлением теплых оранжевых отсветов горящего склада. Я прошел вдоль стены и заглянул в соседнюю комнату. Тоже палата, но в лучшей сохранности. На кровати даже кусок матраса остался. Похоже, не спалили они все дотла, а пытались тушить. Это обрадовало, значит, возможных следов могло остаться больше. Я услышал, как в глубине дома звякнула цепь, а потом в коридоре промелькнула широкая тень. Я успел выстрелить и, скорее всего, попал. Тень слегка развернула, когда она скрылась в боковом помещении. Прекрасно. Мы на одном уровне, на одной половине дома, между нами три стены. Снова тишина, только звук перезарядки, как мне показалось, могли услышать даже в Нейтауне. Я сделал шаг назад и в сторону, стараясь оказаться на углу и держать под прицелом окна сразу с двух направлений. Но, как оказалось, необходимости в этом не было. Громила вышел прямо через стену. Звон цепи, тут же сменившийся двойным грохотом, и на меня полетели обожженные осколки кирпичей и прочий мусор, следом за которым, как мне вначале показалось, на меня обрушился весь дом целиком. Но показалось, это всего лишь был громила, в лучшем случае 2 на 1.5. Промахнуться в такое было просто нереально. Я выстрелил и попал, возможно, даже на вылет. Но здоровяка это никак не остановило. Шакрас в моей голове отпустил кнопку замедленной съемки, и все осколки с щепками, подсвеченные луной, а также сам сгруппировавшийся громила с бликом на крупной лысине резко сорвались с места, осыпав меня с пулеметной скоростью. То ли я сам отпрыгнул, то ли меня просто снесло ударной волной, но в следующий миг я уже оказался на земле. Припал на одно колено, словно сопротивлялся ураганному ветру, отбросил Ругер в траву, достал из кармана железный зуб, щелкнул лезвием и, глядя на фанатика, оскалился. И ответ получил зеркальный. В плане оскала, вместо ножа у него в руках появилась цепь. На какой-то миг показалось, что это не мы с ним поздоровались. Это Шакрас поздоровался и не с громилой, а с его геномом. Вряд ли это был кайман, к ним моя генетическая память не относилась с таким уважением. Значит, противник достойный и бой получится не хуже. Биомонитор это подтвердил, первый раз перевалив за отметку в 90% моего контроля. Ни хрена себе доверие, хмыкнул я и сорвался в таком прыжке, для которого на Олимпийских играх еще даже дисциплину не придумали. Не будет рекорда, но теперь польется кровь. Раньше попадались газетные заметки с довольно неприятными заголовками. Что-то в духе кто-то кому-то нанес 40 ножевых ранений. Всегда казалось, что это прям чересчур, а вот сейчас понял, что для Аркадия это так, даже не статья в газете, а что-то типа маленького объявления на последней странице. Этот свой рекорд я в книгу Гиннесса заявлять точно не буду. Неуклюже сработано. Толком не зажившее ребро теперь было точно сломано и, скорее всего, 2 соседних. Левую часть лица я не чувствовал, там все онемело. На шее, скорее всего, красота в виде красного шарфа из колец, которыми меня чуть не задушили. Жестко меня отделали. В таких случаях принято говорить: видели бы вы моего соперника. Но на самом деле не советую на него смотреть. Я доковылял до винтовки, подобрал ее и, дойдя до крылечка, сполз на ступеньки. Поерзал, выискивая положение, при котором не так сильно стреляло в ребрах, и достал пузырек с живинкой. С трудом вынул тугую пробку, пальцем тоже слегка досталось, но если не шевелить, то и незаметно. Сделал глоток, чувствуя, как жидкость, обжигающая горло, проваливается дальше и разбегается по всему телу, почти как кровеносные сосуды в анатомическом атласе. Еще и искрит, щекоча изнутри. Странное, но приятное ощущение. Маловато только. Эх, будто законы про перерыв между первой и второй специально для живинки придумали. Поднял руку с эликсиром, собираясь чуть ли всю ее не осушить одним залпом, и застыл. Рука дальше не пошла, напрягся, так что аж потряхивать начало, и потянулся навстречу горлышку, но и тут ничего не смог поделать, словно парализовало. При этом ни спазма, ни новой боли не было, и чувствительность была, я прямо чувствовал, как саднит содранная на руке кожа, которая была у меня прямо перед глазами. Прислушался к себе, к ощущениям Шакраса, Ничего, а мелкий уже снова в откат ушел. Надо что-то с этим делать, тренировать его что ли как-то по-особому. Но что-то все-таки услышал, только не в себе, а на улице. Хрустнул гравий на дороге, послышался шелест одежды. Я попытался повернуться, но невидимый паралич все еще держал. От напряжения только рука затряслась, все-таки расплескав часть эликсира. Тогда я скосил глаза и увидел, что на дорожке появилась темная фигура. Обычный, даже мелкий, худой мужик в полумаске на лице, идущий от носа до подбородка. Только почему-то она была гладкой, словно носа там и не было. Он подошел ближе, и моя голова сама собой повернулась ему навстречу. «Люблю смотреть в глаза, когда выполняю работу», — каким-то беззвучным голосом произнес мужчина. «Мне сказали, что ты легенда. Может быть, теперь легендой стану я?» Глава 28. «А ты вообще кто такой? Мы знакомы?» — спросил я, удивившись, как легко это получилось. Думал, раз все парализовало, то и говорить не получится. Воодушевившись, начал еще больше давить на руку, а потом проверять контакты всего тела. Но все было плохо. Все чувствовал, но импульс с командой на движение не проходил. Только еще сильнее тряслась склянка с эликсиром. «Сопротивляешься?» — мужчина подошел ближе и достал нож с длинным лезвием. «Я люблю, когда сопротивляются. Люблю чувствовать боль и страх». Слова прозвучали довольно театрально, с паузами и придыханием. «Я их нюхом чую, за что меня и прозвали нюхачом. Не скажу, что приятно познакомиться. Дай хоть выпить, изверг». Я моргнул в сторону эликсира. «Это уже не поможет», — покачал головой незнакомец. «Ты уже не нужен в этом мире». Прозвучало как приговор, типа тебя списали. В таких случаях должна жизнь перед глазами промелькнуть, а у меня проскочил список тех, кому я мог успеть насолить за столько короткое пребывание в Аркадии. Вроде никому. А, значит, остается два варианта. Либо цель, либо заказчик. Драго точно прикончил бы меня сам, так что его вычеркиваем. Остается Кристина и ее почтальоны. Не скажу, что удивлен, просто пока не понимаю мотива. Дергаться уже не стал. Попробовал, наоборот, расслабиться. Раскачать невидимую леску, стянувшую мышцы. Почувствовал себя рыбой, пойманный на крючок. Но сдаваться рано, можно, ведь и леску порвать, ну или жилы надорвать, что хуже, но свобода движения важнее. Нюхач сделал шаг вперед, поднимая нож и протягивая его к моему лицу. Я заметил, что по виску, прямо под дурацкую маску, у него проскочила капелька пота, а ночи-то вокруг не самые теплые, и с громилой он только что здесь не кувыркался. Значит, тяжело ему от собственного же навыка. Что это? Телекинез какой-то, или нейрокинез, учитывая, что он мне будто бы нервные окончания пережал. Я снова качнул внутреннее напряжение, еще больше расплескав содержимое склянки. Нюхач едва заметно вздрогнул и сжал правую руку в кулак. Он держал ее внизу, почти пряча за спиной. Работает раскачка. Нужно еще, а еще лучше чем-то его нагрузить. Шакрас бы не помешал с каким-нибудь своим трюком. И он явно был со мной. Где-то скребся на задворках сознания, но эти задворки были ограждены крепким забором. Мне нужен был отвлекающий фактор, хоть что-то, что собьет врагу концентрацию. И духи Аркадии меня услышали, со свойственным ей чувством юмора, но выбирать не приходилось. Отвлекающим фактором оказался недобитый фанатик. Он выбрался из-под завала и сейчас весь в пыли больше походил на белое привидение. Брел по дорожке, пошатываясь и особо не понимая, куда вообще идет. И как только он появился у нас на виду, нюхач моментально среагировал. Вскинул руку и будто он джедай какой-то, перешедший на темную сторону, на расстоянии приподнял сектанта над землей. Сделал это чересчур резко, скорее от неожиданности, а не чувствуя реальную угрозу. Но все-таки сделал, на мгновение ослабив давление на меня. На совсем чуть-чуть, но мне этого хватило. Нам с Шакрасом этого хватило, потому что раньше я не замечал в себе такого сильного, будто животного энтузиазма. Хладнокровие и концентрация – это про меня, а вот звериная злость – это уже от лукавого. В этот момент рука, наконец-то, дернулась, словно Шакрас сидел прямо в ней, и его спустили с поводка. Не прицеливаясь, не пытаясь хоть как-то направить или сформировать удар, просто прямо в лицо, зажатый в руке склянкой с живинкой. Стекло лопнуло, порезав мне руку. И тут же разлетевшаяся жидкость начала регенерацию. Неразумная трата продукта, но оно того стоило. Нюхачу тоже досталось. Крупный обломок стекла торчал из скулы, маска промокла, а сам мужик как-то нелепо хрюкал, будто сейчас захлебнется. Но и очухался он моментально. Фанатик отлетел в сторону, а чертова рука со скрюченными пальцами и явным зарядом темной силы уже взметнулась в мою сторону и уткнулась в дуло Курносова. И дальше пошло какое-то перетягивание каната. Я успел выстрелить один раз, прежде чем снова потерял контроль над телом. От попадания контроль снова прервался, и я выстрелил второй раз, третий, четвертый, пятый. Без нервов, вернув себе хладнокровие, но быстро и четко. Все пять пуль набились нюхачу в грудь, пошатывая его из стороны в сторону. Он упал. Я поднялся, с трудом, шевеля деревянными ногами, и подошел к телу. Маска съехала, открыв довольно жуткое зрелище. «Мда, перебрал ты с побочкой», прошептал я и выстрелил, сделав на лбу мутанта еще одно отверстие. Посмотрел в сторону, где должен был валяться фанатик. К счастью, тот еще был жив. Пытался уползти, подволакивая сломанную ногу. «Подожди, поговорим», крикнул я и тоже поковылял вдогонку. «Не люблю пытки, но сейчас все решилось взяткой». Кристаллам гнили, которые я до сих пор носил с собой, наконец, нашлось применение. Лучшими друзьями с сектантом мы, конечно, не стали, но историю он поведал занятную. Правда, знал мало, будучи на самой низкой ступеньке в иерархии общества, как они себя называли. Самого фанатика звали. Первое и самое важное, Драга в этом регионе не было. Сектант видел его однажды, в момент посвящения, и было это на какой-то секретной базе где-то в одном из регионов Ганзы. После этого его сразу отправили в пограничье и приписали к отряду Борея. Соответственно, второй важный момент – Борей, лидер местной ячейки общества, по совместительству один из генералов Драка. Сколько их было всего, мой новый друг не знал, но слышал, что когда его распределяли, было как минимум еще три варианта. По налету на больницу у него было мало сведений, как он думал, но для меня они оказались самыми ценными. Его отряд поехал не в больницу, а напрямую к главному врачу домой, здесь неподалеку. Но поехали не чтобы напасть, а чтобы перехватить до выезда на работу и увезти в безопасное место, то есть в лагерь Борея, точное местоположение которого сектант не знал. Где-то в горах, как мог, описал окружение и сам укрепленный лагерь. Потом, когда его привезли сюда, создавать и охранять схрон общества, уже узнал, что охрану тоже выпустили без боя, а целью были исключительно пациенты. Больше ничего толкового узнать не удалось. Не помню, не видел, не считал, людей много, стволы есть, но в основном навыки. И в таком духе без каких-либо деталей. А потом, наоборот, детали стали появляться, но какие-то фантастические. Стало понятно, что мужик смекнул, что может не получить еще одну дозу, и попытался стать полезным. Стало понятно, что он по взговоре с Драка. Но пока было непонятно, зачем было отправлять отряд на его нейтрализацию, а потом его предупреждать. Только если изменились какие-то обстоятельства и поменялись планы, что, в принципе, довольно часто случалось в истории Земли. Что-то замутят, переиграют, а потом избавляются от участников-свидетелей. Видимо, Драга не должен узнать, кто был заказчиком покушения. И, наверняка, там еще какая-нибудь многоходовочка замешана, в которой неплохо было бы разобраться и объяснить, что они ошиблись, втянув меня в свои игры. Понять бы, кто эти они, весь УНПА, только разведывательный директорат, или просто Кристина с группой каких-нибудь заговорщиков. Исходя из этого, действовать можно будет по-разному. Пока что, новая информация никак не меняет моих планов. Для начала нужно найти доктора, а если по пути я начну свой крестовый поход против Драка, то сами виноваты. Пока я размышлял, обдолбанный фанатик отключился. Принял еще гнили, причем разом все, что я ему дал, и лежал теперь в кустах, пуская слюни. Потом проверю, но, кажется, уже не жилец. Сам себя приговорил. Я вернулся к нюхачу. Подобрал нож и тут же выбросил. Даже без шакраса чувствовалось, что клинок мерзкий. Напитался крови, боли и страхов. А с новыми возможностями генома, я это все чуть ли не воочию увидел. Нет, такой нож я не возьму. Мой железный зуб тоже потрудился за свою историю, я сам видел результаты. Но вот чувство от него шло совсем иное. Честное, что ли, какое-то. Но все-таки поднял его с земли, а то вдруг в больницу когда-нибудь нормальная жизнь вернется, и дети подберут. Дошел до сарая, стоявшего неподалеку, и нашел там топор. Пристроил нож на камнях и за несколько ударов превратил в тупую, гнутую закорючку. Сломать так и не смог, все-таки неплохую они здесь сталь делают, а у меня при каждом замахе что-то хрустело в ребрах. Выбросил в мусор и вернулся к нюхачу. Похлопал по карманам и добыл несколько пузырьков с каплями, все тут же разбил о стену, немного бумажных денег, тоже двадцатки и несколько новых для меня купюр по сотне, и небольшой ключ на брелке в виде фигурки слона. Да, это, видимо, какой-то юмор. У слона одно из лучших обоняний в природе, а у нюхача вместо хобота дырка. Ладно, природа и генетики ему судьи, а вот ключик интересный. Буквой «Г» с тонким стержнем и толстой ручкой. Похож на старый мотоциклетный. Я осмотрелся и немного прошел по дороге, на чем-то же нюхач сюда приехал. Увидел темный силуэт, выступающий из-за разрушенной будки, но смотреть пока не пошел. Надо здесь закончить. Подобрал винтовку, зарядил и вошел в больницу с главного входа. Голова слегка кружилась и поднялась температура, организм пытался сам справиться с повреждениями. Справлялся вроде неплохо, но без живинки делал это медленно, провоцируя дикое чувство голода. Надо быстрее здесь заканчивать и домой ехать. Я улыбнулся, как-то быстро я съемную комнатушку, в которой всего одну ночь провел, начал считать своим домом. Привыкнув к освещению, разглядел обгоревшие таблички возле дверей, стальные и чугунные, с них только краска слезла, закоптив все, но формы выбитых букв считывались легко. На третьей нашел нужную отметку главного врача, а под второй – тело делового сектанта, подстреленного через окно. Уже труп, но судя по рассыпанным вокруг него пустым склянкам, активно этому сопротивлялся. В кармане нашелся медный контейнер для эссенций, сотня аркайнов и сразу три бензиновые зажигалки, похожих на зиппо. Я открутил крышку контейнера и высыпал на руку два белых кристалла, но не идеально чистых, а с вкраплениями оранжевых песчинок. Поднес к биомонитору и включил проекцию прямо на стену. Обнаружен геном огненной саламандры. Уровень редкости 8. Средняя цена закупки в генотеках 3000 аркайнов. Возможные навыки, передаваемые донором-реципиенту. Пирокинез. Риск самовозгорания при инициации 25%. «Все-таки хорошо, что я с тебя начал», – задумчиво сказал я, собирая неожиданные трофеи. Я заглянул в кабинет главного врача. Внутри все выглядело довольно плачевно. Обгоревшие стальные скелеты медицинских шкафов, черное битое стекло и плотный слой слипшейся сажи. Но среди всего этого бардака возвышался он, его величество несгораемый сейф. Его уже кто-то попытался спасти. Вынули из-под завала, вытащили на середину комнаты, почистили и пытались вскрыть. Рядом валялся перепачканный лом, молоток, отвертки, а вокруг самого замка все было искорежено. «Я так понимаю, ключей нам не оставили», – задумчиво сказал я, прикидывая, какие у меня есть варианты. «А если?» В дело пошел порох из трех патронов и один сахарок огненной саламандры. Авантюра чистой воды с множеством рисков, начиная с того, что ничего не получится, и заканчивая тем, что получится чересчур хорошо с повреждением содержимого. С чего я решил, что в принципе что-то получится, я не знаю, возможно, последствия сотрясения после драки с громилой, либо вера в чудеса Аркадии. В общем, проснулся исследовательский интерес. Взрывать решил петли. Аккуратно разрезал сахарок на две части и поделил порох пополам. Потом свалил шкаф на более-менее ровную поверхность и сформировал две кучки экспериментальной взрывчатки. Сделал дорожку из пороха и поставил на нее зажженную зажигалку. Вышел из кабинета, прикрывшись дверным проемом, и метнул камушек, сбив зажигалку. Вспыхнуло пламя, разделившись на две побежавшие дорожки, и через секунду раздался сдвоенный громкий хлопок. На взрыв это, конечно, не потянуло, и дыма было мало, только небольшое разреженное облачко под потолком. Огнеупорный шкаф был цел и невредим, и петли остались на месте. Их покорежило и подплющило, покрыв все вокруг черным налетом. Держались они еще крепко, но с этим можно было работать. Сейчас бы еще попробовать с эссенциями спайдервольфов, но они все остались у Нолана. Я подобрал молоток с пола и выбрал из валяющихся здесь жестомесок самую крепкую на вид, и принялся за работу. Когда я, наконец, добрался до содержимого шкафа, вокруг уже рассвело. Склады прогорели, к счастью, не перекинувшись на лес, и теперь лишь слегка дымили. Обдолбанный сектант все-таки окочурился, если это, конечно, не какой-то вид магической комы. Но в один из перерывов, когда я пытался размяться и заодно найти еще какие-нибудь инструменты, признаков жизни у него я не обнаружил. В шкафу было три полки. Нижняя сейчас представляла из себя липкое месиво из битых баночек и пузырьков, но не это я. Разлитые эликсиры уже даже подсохнуть успели. Их, похоже, и нагрело сначала, и взболтало, а потом и тряхнуло. Я немного поковырялся в куче в поисках чего-то целого, но махнул рукой. Все равно не узнаю, от чего это и зачем. На средней полке оказалась стальная длинная коробка. Тонкая, будто в ней шоколадные конфеты хранили. И частично угадал, там в специальных углублениях лежал сахарок, в котором я уже без биомонитора узнал эссенции песчаного каймана. Кит вроде бы говорил, что это базовая инициация для местных боевиков, типа первая ступень суперсолдата. И для больницы, где готовят наемников, это скорее логичный ассортимент. Коробка была почти полной, и все содержимое впритык поместилось в мою жестяную банку. Верхняя полка была битком забита картонными папками с личными делами пациентов. Я пролистал первую партию, разглядывая фотографии незнакомых мне военных. Фотографии явно не местные, а скопированные из старых личных дел. Похоже, моя группа. Состав интернациональный, но все из каких-то элитных войск. Я бегло вчитывался в личные дела, фиксируя в памяти лица. Вдруг повезет. И не все они сейчас разбросаны по больнице в виде обгорелых костей. На следующей папке обнаружилась пометка «Особые условия». Открыл и уставился на собственное лицо. Фотографии было года три, я там был бритым, сытым и, вроде как даже счастливым после отпуска. Личное дело тоже пролистал, уж его-то я знаю, и сразу перешел к особым отметкам. Испытуемый объект 17 отдельной программы геном хищника, мужчина, рост, вес, возраст. Повреждение зрительных нервов. Про ТТХ реципиента тоже все понятно, а вот то, что у них есть какая-то отдельная программа и я в ней не первый, это уже интересно. Дальше шло совсем чуть-чуть про Шакраса. Я, по сути, уже больше про него знал, чем они, и про ограничение исследований по времени в связи с невозможностью закрепить инициацию. Таким образом, в отличие от других случаев использования редких геномов, опыты с образцом 17 не получится провести корректно. Есть предложение, после снятия показателей после инициации, использовать объект для тестирования скорости и степени мутации для проверки гипотез скрещивания неизученных геномов, более известные среди местного населения как черный сахар. Я дважды перечитал написанное, продираясь сквозь корявый почерк, и не удержался, рассмеялся. То есть сначала они на мне хотели поставить эксперимент с Шакрасом, а потом еще и накачать всякой хренью. Но смешно было не от этого, а от ситуации, в которой меня, по сути, спас Драго своим нападением. Короче, перемудрили что-то почтовые со своими многоходовочками. Я пролистал все свое дело, запомнил имя врача и поджег папку зажигалкой. Убедился, что она сгорела, и стал смотреть остальные, сразу же выцепив еще одну с такими же пометками. Испытуемый объект 16 отдельной программы геном хищника – женщина. Я посмотрел на фотографию и сначала не поверил собственным глазам. Я ее знал. Не близко, один раз видел и то мельком на брифинге, когда была совместная операция с иностранными коллегами. Симпатичная, очень, даже милая, это мне в том числе и запомнилось тогда, учитывая ее квалификацию и послужной список, про который я слышал довольно часто, как правило, в контексте, что кто-то поставил новый рекорд по дальности, отработав по особо защищенной цели. Я вспомнил, что Кристина говорила, что один снайпер в группе уже есть, но и подумать не мог, что это будет она. Позывной «Оса», насчет имени не уверен, вроде Анна. Точно Анна, личное дело это подтверждало. Геном ей подсадили соответствующий. «Оса Палач», «Полистисцернификс» что-то там, уровень редкости, 12, такой же, как у Шакраса. Но эти осы, похоже, жили семьями, и отловить с запасом у звероловов не составило труда. Я прочитал отчет об инициации в кавычках «дальнейший план лечения». По ней тоже была рекомендация, но, наоборот, в сторону долгих и скрупулезных тестов и улучшений. А потом и приписка, что объект 16 перевезен из больницы в лабораторию с кодовым названием «Fort Silent». С этим личным делом поступил так же, как и со своим, только фотографию сохранил на всякий случай. Не потому, что она мне действительно понравилась, а для дела. Буду показывать сектантам и спрашивать, видели или нет, если пойду ее искать. Да пойду, конечно. Куда я денусь, и Шакрас теперь не отвяжется, Он явно почувствовал в ней и в самой ситуации как минимум родственную душу. Я пролистал все остальные папки. В глубине души рассчитывал найти среди пациентов Купера, но его не было. Скорее всего, он на Аркадию попал сильно раньше. Больше ничего интересного не нашел и, на всякий случай, поджег все остальные папки. Посмотрел на биомонитор, который после громила и нюхача расщедрился аж на четверо суток до кризисной жизни, и покинул больницу. Дошел до будки, где действительно нашел мотоцикл. По меркам современной земли, старенькая классика 60-х-70-х, по местным меркам надо будет спросить у кида. Одна фара, длинная прямая сидушка, небольшой бензобак практически вровень с ней, чем-то отдаленно напоминал старый добрый Минск на сотню с хвостиком кубов, но, похоже, это было местное производство. Шлема не было, но на руле висели толстые очки, которые я тут же выкинул, как и содержимое двух сидельных сумок сзади. Я завел мотоцикл, отметив, что бензина было еще полбака, махнул рукой в сторону больницы и поехал к месту встречи с кидом. Не слабо, удивленно вскрикнул кит, когда я остановился возле машины. Это чей агрегат? Нюхача. Я пожал плечами. Кто такой нюхач? Нюхач мертв, пацан. Нюхач мертв, черт, всегда хотел это сказать. Погнали, намечается много интересных дел.